Глава 15. Цзянши и другие заговорщики. Уши и лицо монстра поехали вверх. Это была маска. Как только она слетела с головы чудовища, все увидели знакомую физиономию портье Юня. Правда, он совсем не казался испуганным. «Проклятые детишки!» — злобно пропыхтел он, вскакивая. «Как же вы надоели!» «Это же недотепа Юнь!» — изумилась Шао. «Так значит, Цзянши не настоящий?» «Конечно нет!» — усмехнулся Игорь. «А я такого страху натерпелась!» — не на шутку разозлилась девочка. «Но я тебе сейчас покажу!» «Что покажешь?» — раздраженно бросил Юнь, подпрыгнув почти до потолка. «Свое кунг-фу!» — крикнула Шао и яростно бросилась на него. Юнь выставил перед собой руки в перчатках с когтями и подскочил в воздухе, но Шао, как оказалось, тоже хорошо умела прыгать. Взвившись под потолок, она ударила портье ногой в живот, и тот снова грохнулся на пол. С его ног слетели старомодные сапоги, и оттуда выпали мощные стальные пружины. «Я так и знал!» — воскликнул Игорь. «Догадались, значит», — прошипел кто-то за его спиной. Князевы и Шао резко обернулись. Из темноты выступила заклинательница духов Сяомин. В руке у нее на этот раз был не бумажный оберег с иероглифами, а самый настоящий пистолет. Мартышка Чучхе, злобно ухмыляясь, сидела у нее на правом плече. «Никому не двигаться!» — приказала бабушка Сяомин. Юнь быстро подполз к ней и встал рядом. «Меня разоблачили, бабуленька!» — пискнул он. «И почему я не удивлена?» — поморщилась бабушка Сяомин. «Но это не помешает нашим планам. Сейчас схватим Демина и силой заставим его подписать все необходимые документы. И он, конечно же, сделает это, если жизни его жены и дочери будет угрожать опасность». «Да!» — Юнь радостно потер когтистые руки. «Но что делать с охотниками за мифами? Надо их вырубить, а потом запереть в подвале, чтобы не путались под ногами», — решительно сказала бабушка Сяомин. «Как это вырубить?» — испугался Максим. «Очень просто, мерзкий мальчишка! Только вот чем? Юнь, у тебя есть хорошая дубинка, электрошокер или усыпляющий газ?» «Ничего такого нет, бабуленька», — покачал головой Юнь. «Но на мне сейчас носки, которые я ношу уже почти 2 месяца. Они ничем не хуже вырубающего газа». И он с готовностью стащил с ноги грязный носок. «Какой же ты свин!» — поморщившись, сказала Шао. «Молчи, девчонка!» — взвизгнул Юнь. «Думаешь, они у тебя настолько убойные?» — насмешливо фыркнула бабушка Сяомин. «Что-то сильно в этом сомневаюсь». Юнь хмуро махнул носком около ее лица. Заклинательница духов позеленела и рухнула во весь рост, как подрубленная сосна. Чучхе, потеряв сознание, свалилась рядом с хозяйкой, а пистолет с грохотом отлетел к стене. Юнь растерянно замер, и Шао тут же с криком бросилась на него. «Кия!» — услышали князевы, а в следующую секунду Юнь уже валялся рядом с бабушкой Сяомин и ее мартышкой. «Остался еще один Цзянши!» — вспомнил Игорь. «Быстрее!» — воскликнул Максим. «Нужно заманить его в столовую!» И все бросились по коридору в ту сторону, откуда доносился отдаленный грохот и испуганные крики Мэйли и дядюшки Демина. «А почему именно в столовую?» — спросила Шао на ходу. «Мы там приготовили один сюрприз», — пропыхтела Кира. «Так что постарайся сама туда не заходить». Выбежав в вестибюль, ребята увидели дядюшку Демина с вытаращенными глазами, несущегося по лестнице со 2-го этажа. За ним прыгал по ступенькам Цзянши и громко шипел. Последней бежала Мэйли и причитала на ходу: «Какой страх! Какой ужас! Давно нужно было продать этот отель! Дети, спасайтесь! — испуганно завопил дядюшка Демин. Дзянши уже близко! Максим распахнул двери темной столовой. «Скорее сюда!» — крикнул он. Дядюшка послушно бросился в столовую, но, едва переступив порог, вдруг охнул и поехал вперед, как по льду. Запрыгнувший следом Дзянши тоже с воем заскользил по полу, неуклюже размахивая руками. Мэйли поскользнулась уже у порога и дальше катилась на пятой точке. Дядюшка Демин с треском врезался в огромный шкаф с посудой. Дзянши впечатался головой в холодильник и растянулся на полу, дрыгая ногами, а Мэйли свалилась прямо на него. Они с криками барахтались на скользком полу, и никто не мог подняться. Шао вбежала в столовую и тут же поехала вперед, скользя подошвами кроссовок. Подлетев к отцу, она свалилась прямо в его объятия. «Да что же это такое?» — взвыл дядюшка Демин. «Почему здесь так скользко?» «Это ловушка для Дзянши!» — радостно объявила Кира. Игорь нажал кнопку настенного выключателя, и в столовой вспыхнул свет. Оказалось, что весь пол в зале залит растительным маслом. «Ничего себе!» — присвистнул Игорь, увидев блестящие лужи. «Вы неплохо постарались, пока бабушка Сяомин творила свой ритуал». «Ну да», — с гордостью подтвердил Максим. «Вылили почти два ведра». «Моя столовая!» — завопила Мэйли, схватившись за голову промасленными руками. «Кто теперь будет все это отмывать?» «Отмоем», — пообещала Кира. «Главное, нам удалось остановить Дзянши». Вампир, барахтающийся на скользком полу, попытался отползти подальше от Князевых, но Шао, оттолкнувшись от отца, подъехала к нему и рывком стащила с головы Дзянши маску вместе со странной шапочкой. Это был повар отеля Джихон. «Глазам своим не верю!» — ахнул дядюшка Демин. «Так это ты!» «Он!» — подтвердила Шао. «А вторым оказался наш портье Юнь». «Проклятые предатели!» «Я вызываю полицию», — сообщила Шао. Она вытерла руки о халат перепуганного Джихона, вытащила из кармана мобильный телефон и принялась набирать номер. Повар попытался вскочить, чтобы удрать из залитой маслом столовой, но поскользнулся и снова растянулся на полу. «Не надо полиции!» — сказала вдруг Мэйли. «Шао, не звони им!» «Почему это?» — с вызовом спросила девочка. «Ну...» — замялась Мэйли. «Разве мы не можем разобраться с ними самостоятельно? Надо понять и простить Юня и Джихона». «Почему ты их защищаешь, дорогая?» — удивился дядюшка Демин. «Да потому что бандиты состоят в сговоре с вашей женой», — сказал Игорь. «Какая наглая ложь!» — крикнула Мэйли. «Проклятые иностранцы! Вам бы только возводить напраслину на честных и порядочных людей!» Она хотела вскочить и рухнула прямо на Джихона. Оба забарахтались на полу, как два жука, которые никак не могут перевернуться на живот. «Это правда, Мэйли!» — огорченно вскинул брови дядюшка Демин. «Но почему? Почему ты сделала это?» «Думаю, крупная корпорация, о которой вы нам недавно рассказывали, предложила Мэйли огромную сумму за аренду участка земли, где расположен ваш отель», — сообщил Игорь. «Вы ведь не хотели его продавать?» «А Мэйли очень даже хотела. Вот она с сообщниками и придумала Дзянши, который должен был распугать всех постояльцев, разогнать туристов, чтобы ваш семейный бизнес пришел в упадок. И тогда вам не осталось бы ничего другого, кроме как согласиться на эту сделку». У них был и второй вариант. Запугав всех вампирами, заговорщики похитили бы Шао, а может и саму Мэйли, и таким образом вынудили бы вас подписать договор о продаже собственности. Ваш отель снесли бы, а на его месте построили дорогущий современный курорт. Мы даже видели его схему в лавке бабушки Сяомин. — Так старуха с ними заодно, — изумился дядюшка Демин. — Ну, разумеется. Она постоянно крутилась поблизости, чтобы помогать заговорщикам и быть в курсе всего происходящего.